а почтенный смотритель гробницы, начал было я и едва не закашлялся. Ох, демоны, как же в горле-то пересохло, а в чем был смысл испытания? Раз уж я его прошел, то можно сказать, сначала я решил, что никто мне не ответит. Все же я очень сомневаюсь, что какие-то пояснения вообще здесь предусмотрены. Но к моему удивлению, несколько мгновений спустя, я услышал знакомый голос. Честно, лучше бы не слышал, потому как его обладатель не поленился вложить в него каплю своей ци. И я совсем не уверен, что это небесный ранг. На ногах я остался стоять исключительно за счет того, что оперся о стену. Да что за монстр такой создал это место? Неужели я ошибся, и следит за всем не тень практика, а лично Кальтен? Или, что еще хуже, даже его тень настолько сильна? Ты получишь ответ. Ты это заслужил, раздался спокойный голос. Это испытание создано для нескольких целей. Упертый практик проверил бы свои силы и уничтожил всех демонов, пока они становились сильнее. В конце он сразился бы с могучим противником, чье сердце обратилось бы в кристалл силы. Им бы он и открыл ту дверь. Хитро использовал бы клинок. Он впитал бы в себя силу сраженных демонов, а после послужил бы ключом. Платой за хитрость стал бы сам меч. Награда всегда соразмерна испытанию. Но итогом стало бы одно – встреча с демоном, которого я заключил в обелиск. Суть изначального испытания – познание своего врага. Здесь практик смог бы ощутить, как бьются настоящие демоны. Не взмахами клинка, но противостоянием воли. Я специально ограничил ци демона. В том обелиске он был способен использовать лишь свой аспект. Я понятия не имею, что за аспект такой, усмехнулся я. Может, на Кальтине про это каждый ребенок знает, но я-то не оттуда. Разве? Протянул он с сомнением. Любопытно. Ты так смело обвиняешь меня в собственном невежестве, хотя я дал тебе все необходимое для понимания. Я отправил вас на испытание, где юная Фен обрела связь со своим аспектом Хлада. Не моя вина, что ты не извлек из этого урок. Чего? Демоны, как и духовные звери, могут управлять потоками внешней ци. Это уже ни в какие рамки не лезет. Вот только стихия, мягко говоря, странная и мало похожа на четыре классических элемента. И если Фен могла управлять холодом, то этот Фа, на что бы он был способен? Убивать все живое одним взглядом? Понимать армии мертвецов? И все это почти без затрат духовной силы. Стоп, дошло до меня. Если в том демоне не было ци, то почему я ощутил в нем силу? Он же даже этим своим аспектом не пользовался, а только пытался меня подчинить. Я на время снял ограничение духовной силы. Не полностью, будто бы нехотя ответил он. Особые условия специально для меня, как-то не очень-то и справедливо, оскалился я. Возможно, это безумие, заявлять такое существу неизвестной силы, но зато я говорил правду. Справедливость, привилегия сильных, в голосе прорезались нотки стали. Я не даю непроходимые испытания, в этом и заключается моя справедливость. Твоя техника, пламя жизни, аспект демона Фа, смерть. Ты должен был одолеть его в схватке воли, но ты пошел иным путем. За тысячелетия существования гробницы, я встречал многих, гениев и глупцов, трусов и храбрецов, но ты первый, кто посмел взломать вход, не дождавшись жалкие 10 дней. Ты первый, кто посмел прийти на испытание с кристаллом демонической силы в кольце. И ты действительно думал, что я просто спущу это с рук? Так значит, это испытание все же было для того, чтобы меня наказать за дерзость? Почему-то развеселился я. Возможно, во всем виновато давление силы. Возможно, я просто осознал безвыходность положения. Этот голос, неважно тень или сам Кальтен, может раздавить меня как муху в любой момент. Так какой смысл лебезить? Это не по мне. Я счел это испытание прекрасным шансом посмотреть, чего ты действительно стоишь. Без капли эмоций ответил мне голос. И я не ошибся. Пусть и не без моей помощи, но ты одолел демона Фа. Не тем путем, который я задумывал, но все же. И главное, ты смог преодолеть соблазн великой силы. Искушение, способное свести с пути даже великих. Пусть ты и исказил суть испытания, но я решил, что этого достаточно. Ты прошел, а вот в теории, что было бы, поглоти я родословную демона. Не удержался я. Ну а чего, раз уж этот голос так разоткровенничался, и ответ не заставил себя ждать. Тогда под этим небом на долю секунды вновь появился бы темный феникс, ответил он с какой-то усмешкой. Уточнять, почему на долю секунды я не стал, и так очевидно, что меня бы просто прибили на месте. Благодарю за ответы, Не стал я чересчур наглеть. Было, конечно, желание завалить его целой кучей вопросов, но здравый смысл в кои-то веки победил. Не факт, что он на них ответит, а давление ЦИ усиливается с каждой секундой. У меня уже в глазах потемнело, а ведь я технику пламени активировал, чтобы держаться. Я сам немного нарушил свои же правила, не ограничив силу демона пиком меридиан. Поэтому ты достоин того, чтобы получить пару ответов. Но знай, что более я вмешиваться не буду. Теперь ты сам по себе, ответил голос, и давление ЦИ тоже исчезло. Я уже облегченно выдохнул, как он со смехом добавил. До встречи на финальном испытании, Кай из клана Шен, наследник Феникса. Так, и что это было? К чему этот смех? Причем гадкий такой, ехидный, будто на финальном испытании лично для меня была подготовлена очередная подстава. Да и слова про то, что ради моей проверки он нарушил свои же правила, оптимизма мне не прибавили. Нет, понятно, что я в этом и сам виноват, частично. Нет, я не жалею, что открыл проход в гробницу с помощью системы, но вот брать с собой кристалл демонической силы было явно лишним. Знал же, как кальтинцы относятся к демонам, мог же сразу уничтожить. Так нет, перспектива прокачать все свои техники затмила голос разума. Ладно, сделанного не воротишь, тем более, что все разрешилось, более или менее. Что меня куда больше напрягло, так это упоминание какого-то темного феникса. В памяти до сих пор были свежие события, которые развернулись в гробнице семьи Гу. В тот день я обнаружил, что в моем море души обитают посторонние сущности, среди которых была и злая пародия на Феникса. Да, это скорее всего просто случайное совпадение, но все же порой случайности не случайны. С этой мыслью я и шагнул в арку портала. Секунда дезориентации, я едва успеваю увернуться от кровавого шипа. Какого? Что ж, видимо, я и правда провел в битве с демоном куда больше времени, чем предполагал. Как минимум 10 дней, и это в самом лучшем случае. Вот тебе и вся фора, их слишком много, завопил какой-то бледный парень, посылая во все стороны те самые кровавые шипы. Что характерно, ни один снаряд так и не достиг своей цели, разбившись алой кляксой на полу и стенах арены. Кажется, он даже особо не целился, а просто решил добавить хаоса к творящемуся безумию. Отворилось здесь демоны знает что, я бы назвал это место ареной. Огромный зал, стены которого были сделаны из желтоватого камня, желтый же песок под ногами, который усеивали тела людей, а в центре арены было каменное возвышение, на котором и собралась группа практиков. 8 человек, все как на подбор находились на пике меридиан. Они яростно отбивались от полупрозрачных монстров, что-то вроде призраков, только вместо лица уродливая зубастая пасть. И что самое отвратительное, эти призраки все пребывали, просачиваясь прямо сквозь стены. «Там новенький», – заорал один из них, тыча в мою сторону пальцем. «Живо сюда, встань в круг и помогай отбиваться», – крикнули мне, даже не посмотрев в мою сторону. «Их не берет оружие, только техники. Значит, мечом их не победить? Интересно. Вот только и атакующих техник у меня толком нет. Светить крылья я просто не хочу, слишком приметные. А старейшина Лан вроде как пообещал награду за меня, если...» Конечно, у других практиков ядра не заиграло совести, они не прибили его на месте, в чем я сильно сомневаюсь. Ладно, раз нет техник, то попробуем глифы. По знакомой мне методике формирую десяток глифов стрелы и отправляю в ближайших призраков. Маленькие огненные снаряды стремительно понеслись вперед и проделали в призрачных телах огромные дырки, которые тут же принялись зарастать. Паршиво. Впрочем, силы в этом призраке явно стало поменьше, и спустя 3 выстрела он все-таки рассеялся. Хм, а что если использовать меч с техникой пламени? Да, они сказали, что мечи призраков не берут, но что-то я не вижу у них артефактного оружия, только смертный ранг с укреплением. А вот у меня есть отличный меч земного ранга, подарок Белозара. Новый клинок я использовать не рискнул, мало ли, тем более, что и этот сработал на отлично. Клинок, окутанный небесным пламенем, рассек призрака пополам, и он с тихим хлопком развеялся. Было как-то даже слишком просто. Я даже сопротивления не почувствовал, все равно, что воздух рубить. А дальше, я ураганным вихрем прошелся по врагам. Они были сильны, не спорю, а когти на их призрачных руках могли напрямую вредить духовному телу, но к их великому сожалению, они были медленными. Слишком медленными, чтобы достать меня. Мой же клинок уничтожал их с одного удара. Стоило последнему врагу пасть, как прямо на возвышенности в центре появилась арка перехода. «И все!» — воскликнул я. «Я прошел испытание, просто перебив призраков. В чем подвох? Или на нормальных испытаниях никакого подвоха нет?» Забавно, но тот проход, из которого я появился, все еще оставался в стене. «Это и есть выход, про который говорил Орли. Все пекло, парень, да ты понимаешь, что несешь, до нас чуть нечисть не сожрала. Легион нечисти на стадии меридиан. Это по-твоему и все?» Возмущенно заорал тот парень, который ткнул в меня пальцем. «Хороший у тебя меч», — криво улыбнулся бледный тип. «Не продашь боевому товарищу, это подарок учителя», — ответил я, уже понимая, к чему все идет. Оставалось только понять, нападет он один или к нему присоединятся и остальные. «Это Кайшен», — вдруг сказал бледный. «Предлагаю вместе убить его и покинуть испытание. Старейшина семьи Лан обещал технику духовного ранга каждому за его голову. Ты дурак, нам же сказали, у него морозная сова на плече будет», — возмутился какой-то воздушный практик. «И крылья. Ты совсем не чувствуешь его ци?» «Да», — усмехнулся бледный. А затем я на голых инстинктах прекратился в бок и активировал броню. Все те кровавые пятна, которые бледный оставлял, когда мазал, вдруг превратились в наполненные ци-снаряды и полетели прямо в меня. Он с самого начала решил прикончить всех своих товарищей, но тут ему под руку подвернулся я. Разумеется, атака успехом не увенчалась. Я не стал рисковать и достал из кольца щит. Им я и прикрылся от большей части ударов, а огненная техника испепелила кровавые следы, на всякий случай. А в следующий момент я уже уворачивался от выросших их земли каменных шипов. «Деньги получит тот, кто нанесет последний удар», — с безумной улыбкой сказал один из практиков. Остальные молча кивнули в ответ и стали готовить свои техники. Что ж, добро пожаловать в основную часть гробницы. Забавно, но эти практики, вместо того, чтобы просто уйти, сейчас специально загораживали арку портала. Что ж, это даже хорошо, а то я уже начал забывать, что самое опасное в гробнице наследия, это вовсе не испытание. Самое опасное в гробнице, это люди. И эти, лишь первые на моем пути. Глава 10. Не жалейте ци. Прикончим его и духовная техника наша. Заорал бледный, подбадривая своих временных товарищей. В тот демиг, как по команде на меня обрушился настоящий шквал атакующих техник. Водные стрелы, воздушные серпы, земляные шипы. Техники не самого высокого ранга, зато их было много. Был среди них даже настоящий огненный шар. Даже ностальгия какая-то пробилась. Нечасто я в последнее время встречал огненных практиков. Сказать по правде, с ним я не удержался и провел один небольшой эксперимент. Еще во время драки с безумным Лу, я умудрился перехватить контроль над его огненной ци. Пусть и на жалкие мгновения, но я смог. Да, тогда меня заметно усилил подарок Каошина, клинок Феникса, но сейчас это не важно. То состояние я помнил, а значит, могу и повторить. В теории, на практике мне действительно удалось немного замедлить огненный снаряд, но только и всего. Хотя и это было уже огромным достижением. Управление чужой техникой – это уже высший пилотаж. Техники для того и созданы, чтобы быть совершенным орудием в бою двух практиков. Я даже не уверен, что это особенность именно небесного пламени, а не одного из моих талантов. В описании парочки из них система прямо пишет, что они позволяют как-то по-особенному взаимодействовать с огнем. Если подумать, это немного напоминает то, что делала Фен в той пещере. Хм. Подумаю об этом позже. От большей части снарядов я банально увернулся. Моя скорость позволяла проделывать такие трюки, а техники, несмотря на их количество, били довольно точечно. Правда, из-за количества, парочку я все же пропустил, и они впечатались в мой доспех, который с блеском выдержал испытание. Я даже не заметил, чтобы духовная сила просела больше обычного. С осторожностью, я повторил свой эксперимент, специально подставившись под удары, но все подтвердилось. Заметив попадание, практики довольно заулюлюкали, подбадривая друг друга, а я же в этот момент задумался. Они ведь по сути мне ничего и сделать-то не могут. Ни одна их техника просто не сможет пробить мою броню, как бы они ни старались. Кажется, я начал понимать того практика из каменных ножей. Его проклятая техника ведь была такой же. Даже немного захотелось покрасоваться и просто пойти вперед, прямо на этих практиков, игнорируя все их попытки меня достать. Делать я так, конечно, не буду. По одной простой причине. Я прекрасно помню, чем кончилась история того практика. Он тоже был уверен в своей неуязвимости, а я прикончил его одним ударом амулета ночного клинка. Кто знает, какие козыри берегут эти практики. А в том, что они у них имеются, я не сомневаюсь. Они же в гробницу наследия шли, не могли никак не подготовиться. И вынуждать их эти козыри применять здесь и сейчас я не собираюсь. Пусть лучше думают, что все у них под контролем. Легким взмахом руки, я создаю сразу десяток глифов стрелы и наполняю их ци. Эта атака их вряд ли убьет, но так все и задумано. Пусть думают, что я могу только обороняться. И действительно, от большей части моих снарядов, практики либо увернулись, либо заблокировали. И только один умудрился подставиться, и теперь яростно посылал в мою сторону еще больше проклятий. «Щит, не дайте ему приблизиться к нам», — вдруг скомандовал бледный. «Савань, отходим к порталу. Пусть даже не надеется сбежать». Что удивило меня больше всего, так это то, что его приказа послушались. Похоже, у них тут наметился лидер. Естественно, временный. Уверен, каждый из них в голове уже строит планы по устранению конкурентов. Да, мощная техника, это хорошо, но золотом делиться не хочется. Вон, бледный снова раскидал свои кровавые кляксы по половине арены. И что-то он не спешит ими меня атаковать. Я не стал никак мешать их планам. Мне это было даже на руку. Пусть встанут как можно кучнее и сами загонят себя в ловушку. Практики вновь собрались около пьедестала с аркой, и спустя мгновение их окружила невидимая пленка щита. ХМ, стихия воздуха. Выбор не самый лучший, но от тех снарядов, что я продемонстрировал, его хватит с головой. Похоже, глядя на мою разборку с теми призраками и кульбиты, которые я выписываю, чтобы уклониться от их атак, они решили, что дальнобойными техниками я не владею. Что сказать, если никто из них не решился вступить со мной в ближний бой, хотя парочка явно порывалась. Нет, чисто технически они правы, и нормальной атакующей техники у меня все еще нет. Но какая разница? У меня есть лучшая атака, которую придумала Фен. Тот самый нестабильный светлячок. Забавно, но я ни разу не встречал практиков, которые применяли бы нечто подобное. Хотя, казалось бы, быстро, не требует особых навыков в искусстве формации, а главное, действует на большинство практиков этапа меридиан. Так что, создав сразу два десятка, я просто окружил ими щит практиков и активировал. От получившейся вспышки света, все практики на пару секунд потеряли зрение, а я в это время на полной скорости рванул вперед. Смог бы я сам защититься от такой атаки? ХМ, скорее всего, да. Точнее, мне бы и защищаться не пришлось. После закалки тела мои глаза никакими яркими вспышками не пронять. Могу без проблем на сварку смотреть, да, только для этого ее сначала нужно еще изобрести. Впрочем, я сейчас и сам могу эту сварку заменить, температура у моего пламени такое позволяет. Но что-то я отвлекся. План был просто немного наивен: попасть внутрь и закачать в них неочищенное пламя жизни. То самое, которое вызывает дикую боль. Не просто же так я целитель. Да, нет, это не разыгравшееся во мне человеколюбие, просто мне нужен источник актуальной информации. Я ведь даже не знаю, сколько дней просидел в испытании с обелиском, да и про события, развернувшиеся после нашего фееричного ухода, не помешает узнать. А тут такой шанс, практики дезориентированы и даже не могут понять, с какой стороны я нахожусь. Уж парочку-то я точно успею таким образом вывести из боя, прежде чем остальные очухаются. Щит для меня препятствием не стал. Хватило одного удара крылом, чтобы он рассыпался в дребезги, а один из практиков сложился пополам. Отдача от разрушенной техники – штука очень неприятная. И кажется, мое приближение все же заметили. «Сдохни!» – завизжал бледный, а затем произошло то, чего я никак не ожидал. Трое практиков просто взорвались изнутри, обратившись кровавыми шипами. Кажется, это и был козырь, до которого я не хотел доводить. Мощь удара была такова, что меня откинуло на десяток метров, и я кубарем прокатился по полу арены. Вот эту атаку я действительно почувствовал. Доспех задрожал, грозя рассыпаться, и мне срочно пришлось подпитывать его своей ци. Рано я почувствовал себя неуязвимым. Впрочем, этот практик тоже хорош, превратил своих товарищей в живые бомбы. Я про такие техники даже не слышал. Хотя я и про практиков крови знаю не так уж и много. «Да, жив, да что ты за монстр?» С ненавистью уставился на меня бледный. Он был единственным, кто остался в живых после того взрыва, и он же являлся исполнителем техники. После кровавой бомбы никто не уцелел. «Мда, вот тебе и захватил пару противников». Узнал последние новости, так сказать. Жаль ли мне этих практиков, особенно с учетом того, что они и сами пытались меня убить? Ни капли. Но я мог получить от них столь ценную сейчас информацию, а теперь мне придется действовать почти наобум. Ты был прав. Я, Кай Шен, представился я, накапливая ци в крыльях. Я не знаю, какие еще секреты есть у этого парня, так что лучше закончу все одним ударом. Я Каджао, с безумной улыбкой ответил он. И я хочу, чтоб ты знал, я убью тебя не ради награды. Мой клан и так достаточно богат. Просто я ненавижу вас, твари, что притворяются людьми. Ненавижу то, во что вы превратили небесный архипелаг. Я ненавижу Кальтин. Его последняя фраза совпала с моей атакой. Копье белоснежного огня сорвалось с кончика моего крыла и на невероятной скорости устремилось вперед. От такого даже я не факт, что увернулся бы. Но этот Джао и не стал уклоняться. Он с безумным взглядом пытался воспроизвести какую-то технику, и в тот момент, когда наполненной силой копье достигло его, я почувствовал нечто. Нечто странное. Яркая вспышка, и половина тела этого практика просто исчезла, испепеленная моей атакой. Вот только его это не убило. Кровавая клякса, в которую он превратился, в голове и органах, очевидно, не нуждалась. Да, он успел завершить свою технику и теперь превратился в человекоподобный сгусток крови. Это что? Нет, я слышал про техники, которые на время превращают практика в подобие его стихии. В секте Феникса даже была такая, связанная, разумеется, с огнем, духовный уровень. Но его нынешняя форма ощущалась как-то странно. Не как практика или духовный зверь, а как марионетка. Он что, сам себя превратил в марионетку? Такое вообще возможно? Видимо, да. И я даже знаю, какой он напоследок отдал ей приказ. Вся пролитая на арене кровь стала на большой скорости слетаться к кровавому сгустку. Части я сжег, но что-то все-таки дошло до цели. В том числе и все кляксы, которые этот практик оставил еще при жизни. Хм, да у него теперь даже больше ци, чем было изначально. А на новый удар огненным копьем мне не хватит сил. Первым делом, я попытался поджечь его ци, но тут же это прекратил. Это не аномалия, у монстра есть ощутимое духовное сопротивление, а значит закончить бой одним ударом не получится. Да и тварь из непонятного сгустка крови успела принять очертания, отдаленно похожие на человека. Ладно, быстро справиться не получится. Можно, конечно, попробовать просто сбежать, но, во-первых, тварь своим телом перекрыла арку портала, а во-вторых, я хорошо помню эту фамилию. Джао. Именно они в тот раз пришли за кристаллизованным ядром практика крови. Именно они как-то связаны с тем, что на небесном архипелаге вновь появился корень демонов. И вот, пожалуйста, представитель семьи Джао обращается в кровавую кляксу и заявляет, что ненавидит Кальтин. Его колечко, вон оно валяется. Может, там я найду ответы хотя бы на часть вопросов, но для начала, мне нужно его победить. Я достал из кольца все, что могло мне помочь в этой битве. Щит, меч, четкий странника и акселератор. Изначально я планировал применять этот артефакт только для закалки тела, но ситуация изменилась. Ускорение, которое он дает, мне очень даже пригодится. Засунуть что-то под защитную технику, да еще и так, чтобы оно там держалось, было задачей не из легких. Но теперь и главная бусина и акселератор плотно соприкасаются с моим телом, а значит я могу их использовать. И вовремя. Кровавая марионетка взорвалась сотнями жгутов, на кончиках которых я разглядел лезвия, и все они устремились ко мне. Причем скорость у этих жгутов была такая, что я едва успевал за ними следить. Часть кровавых жгутиков я срезал клинком, но они тут же восстанавливались. Отчасти я кое-как уклонялся, но большая часть успевали нанести мне хоть один удар, прежде чем сгореть в пламени моей брони. У меня так ци скоро закончится. Да, марионетка тоже тратит свой запас, но у нее ци явно больше. Кровь восьми практиков сожрала, как-никак. И даже тот факт, что я постоянно атаковал основное тело бусинами, никак не помогал. Ладно, пора проверить акселератор в деле. Как там было? Чем быстрее движется моя ци, тем быстрее я становлюсь. Пора раскочегарить небесное пламя на полную. И мир вдруг замедлился. Такие быстрые кровавые хлысты вмиг стали медленными и неуклюжими. Хех, сейчас я мог бы просто нарубить их все мечом. И это удивительно, потому что ускорилось не только мое тело, но и мысли. А ведь мои артефакты управляются именно волей, а значит и они стали быстрее. Объятые пламенем бусины с такой скоростью бьют основное тело марионетки, что та едва успевает восстанавливать повреждения. Поневоле я начал сомневаться, а это точно артефакт земного уровня, и в следующую секунду понял, точно, потому как у него есть изъян, тот самый яд, он оказался настолько силен, что даже моя техника пламени едва справляется с его последствиями. Сколько у меня есть? Еще секунды три, мне хватит. На полной скорости я рванул вперед, на ходу доставая из кольца кристаллы ЦИ, чтобы тут же поглотить их силу. Все же потратился я уже изрядно. Я прорубал свой путь через кровавые жгуты, которые тут же восстанавливались за моей спиной. Тварь тоже стала быстрее, плевать. Удар и мой клинок вонзается в основное тело марионетки. Кровавая фигура будто бы пошла волнами, но на этом все и кончилось. Впрочем, я и не надеялся, что будет легко. На этот случай у меня есть яд. Да, я решил повторить тот же самый трюк, который когда-то позволили мне выжить на дуэли в секте Феникса. Я собирался собрать всю дрянь, которая очутилась в моих духовных каналах и разом выплеснуть наружу. Правда, тогда я использовал загрязнение в качестве топлива, а на этот раз смесь вышла куда ядренее. Ци небесного пламени и ци изумрудного змея. Из того, что я помню, элемент крови и элемент яда по сути своей антагонисты. Что ж, в этом я убедился на собственном опыте. Клякса просто лопнула, забрызгав все вокруг. Ну и мерзость. Но главное, я победил. Правда, праздновать я не спешил, выжигая малейшие кровавые пятнышки с арены. Просто на всякий случай. Не паранойя, да. И уж точно я бы не назвал эту победу легкой. Разбор трофеев мне пришлось отложить. Я добрых полчаса вычищал последствия попадания ядовитой ци в организм. Этот яд, оказывается, еще и накопительный эффект имеет. Мда. В итоге я стал счастливым обладателем 8 новых пространственных колец. Что-то многовато их у меня скопилось за последнее время. В 7 из них ничего особого не было. Пилюли, артефакты смертного ранга, амулеты. С этим можно разобраться и потом. Разве что двое таскали с собой записи с техниками. Земной ранг, но ради любопытства ознакомлюсь. Ну и да, те самые козыри. У воздушного ранга оказался припасен одноразовый артефакт, дыхание пустоты. При активации он бы просто выкачал весь воздух из помещения, создав здесь вакуум. Штука очень хороша в пределах зала гробницы, и почти бесполезна где-либо еще. Специально ее что ли для испытаний создавали, а еще у одного из практиков я нашел интересный амулет. В теории, он должен ненадолго заблокировать у практиков возможность использовать ци. Прям как на одном из прошлых испытаний. Даже принцип действия похожий, амулет был наполнен духовной силой практика ядра. Активируешь амулет, сила высвобождается и все в зоне поражения получают загрязнение из тяжелой ци, за исключением применившего. Интересное решение, способное пусть и ненадолго, но вывести из боя небольшую толпу практиков этапа меридиан. Вот только мне хотелось смеяться. Ирония в том, что гробница ограничивает уровень ци этапом меридиан. И стоило практику активировать этот амулет, как могучая ци этапа ядра превратилась бы в тыкву. Она не то, что не заблокировала бы каналы, а наоборот, только подпитывала бы его противников. Забавно, но видимо при создании амулета этот момент просто не учли. Но за пределами гробницы спору нет, штука полезная, очень ситуативная, но зарубку в памяти я себе сделал. А вот главный приз, кольцо Джао меня разочаровало, оно было защищено, опять, причем на этот раз я даже пытаться его взломать не буду. Процент успеха на этот раз замер на 10, а такой риск я себе позволить не мог. И нет, защита не стала лучше. Я даже специально второе кольцо проверил, там процент тоже упал. Видимо, это из-за того, что гробница ограничивает мою ци. Неприятно. Дело даже не в сокровищах, свои есть. Дело в информации, которая может внутри содержаться. Знание, сила. И знания о происходящем вокруг мне ой как не хватает. Вот, например, почему награда за мою голову все еще в силе. Я четко слышал испуг в голосе Лотера. По логике, ему бы наоборот постараться себя прикрыть. Что стоило практику его силы просто объявить, кто придет к клану за наградой, тот станет моим врагом. Да тогда бы большая часть практиков даже на небесную технику бы не соблазнились. И тем не менее, на меня охотится. Еще и точное описание есть, вплоть до особенностей ци. Странно все это. Хотя последний факт натолкнул меня на одну мысль. Надо бы замаскировать свою ци. Далось мне это на удивление легко, то ли опыт сказывается, то ли недавние приключения. Силу я скрыл не полностью, такой подход вызовет больше вопросов. А вот оставить достаточно, чтобы выглядеть как практик низшего этапа меридиан, Хорошее решение. Надеюсь, я ничего не напутал с этим. С некоторым сомнением, я решил устроить себе привал. Понятия не имею, сколько времени прошло, но мне нужно восстановить запас ци. Без духовной силы я много не навоюю. Тем более, что это займет не так уж и много времени. А спустя час я уже был готов войти в арку. С некоторым сомнением, но доспех я отключил. Слишком приметный, а я не знаю, кто из практиков будет в следующем зале. Но активировать я его был готов в любой момент, да и щит тоже держал наготове. Секунда дезориентации, и вот я стою в очередном зале. Этот был чуть больше предыдущего, да и стены были украшены красиво светящимися прожилками. Первое, что бросилось в глаза, количество практиков. Их было больше сотни. Но самое странное, они не сражались друг с другом. Да, бросали злобные взгляды, но и только. Часть практиков разбились по группкам и что-то обсуждали, но даже переговаривались они вполголоса. Все их внимание было приковано к большой каменной стеле, на которой были вырезаны иероглифы. Я прекрасно знал, что это такое. Так древние практики записывали свои техники, чтобы те уж точно дошли до потомков. То есть в этом испытании нужно изучить технику. Мне, человеку с шестью локусами, выходит, это очередная подстава от смотрителя. С робкой надеждой я просканировал стелу системой и с еще большим недоумением уставился на нее. Это что, какая-то шутка? Сон бессмертного. Ранг духовный. Практик погружает себя в сон, который может длиться до тех пор, пока не рухнет небо. В это время он не стареет, ему не нужна вода и еда, а его показатели не подвержены деградации. Стоимость изучения – 10 тысяч ци. Нет, ну это точно подстава. Причем, не только для меня, но и вообще для всех присутствующих. Да, это была техника духовного ранга, но она была абсолютно бесполезна. Нет, я допускаю, что могу чего-то не понимать, и поэтому изучу все записи на этой колонне очень внимательно. Если что, пригодится для создания других техник, но иного применения я придумать просто не могу. Разве что плюнуть на все, найти пещеру подальше и уснуть на пару, тройку тысяч лет, в надежде, что все мои проблемы решатся сами собой. Вот только я скорее поверю, что за это время мои недоброжелатели достигнут уровня небожителя и прикончат меня прямо во сне. Единственное очевидное преимущество этой техники заключалось в том, что она была универсальной. Универсальная в том плане, что ее может изучить практик любой стихии. Такие довольно редки. Например, техника пожирателя, которую я изучил с точно такой же колонны. И тут мне в голову пришла идея. Дракон, он же многое скопировал с гробницы. Буквально воссоздал в морозной гряде некоторые места. А что если и с техникой все точно так же? Не просто же так он придумал ту ловушку с черной вьюгой. И может быть под этой техникой духовного ранга тоже скрывается другая, рангом повыше, интересная идея. Не факт, что она имеет хоть какое-то отношение к реальности, но шансы такого исхода есть. Осталась сущая мелочь. Как-то убедить сотню готовых поубивать друг друга практиков, что бесценное стело с техникой духовного ранга на самом деле обманка. И понять, почему вон та группа практиков идет ко мне с таким наглым видом. Глава 11. Где-то в светлом кабинете просторного дворца сидели трое. Три практика, идущих по пути крови. Несмотря на ходящую среди простых людей молву, это был вполне обычный кабинет, пусть и довольно богато обставленный. Не было ни кресел из черепов, ни пыточных устройств, а солнечный свет вполне спокойно освещал лица трех собеседников. «Господин Ван, всего несколько минут назад мне доложили, что Каджа умер», — сказал пожилой мужчина, пряча в кольцо только что подписанные документы с приказами. «Увы, управление крупным кланом — это не только власть, но и огромное количество повседневных обязанностей, которые порой просто ни на кого переложить. Советник Е, вы действительно думаете, что я буду запоминать всех своих потомков?» Поморщился человек, сидящий в центре стола. Тот, которому вы дали каплю крови первопредка, вздохнул Еджао. Пусть его господин и был мудр и силен, но это касалось скорее чего-то масштабного. Ван Джао мыслил веками, если не тысячелетиями, что ему имя одного единственного практика. Мелочи глава семьи Джао предпочитал перекладывать на плечи своих помощников. А тот младший, помню, да, способный был парнишка. Он исполнил свою миссию? Спросил Ван Джао, брезгливо глядя на кубок. Увы, но его основная техника хоть и была на небесном ранге, но имела один серьезный изъян. Культиватор, Практикующий ее должен пить кровь. И чем сильнее источник этой крови, тем лучше. Сейчас в кубке была кровь морозной черепахи, духовного зверя уровня ядра. Ван Джао терпеть не мог эту часть культивации. Да, она приносила ему силу. Но он просто терпеть не мог привкус крови во рту. Боюсь, у него не вышло. Прошло только 3 дня с момента открытия гробницы. Вряд ли у него удалось достичь зала претендентов за такой короткий срок, осторожно напомнил советник Е, его господин. Конечно, мудр, но порой он может легко впасть в ярость. И в такие моменты даже практику ядра лучше бежать куда подальше. Плевать, повторим через год, только пошлем кого-то получше этого Куджао. Источник Ци от нас никуда не убежит, а обстановка вокруг гробницы немного успокоится. Что с каплей крови? Господин, он ее использовал. Именно так мы и смогли понять, что он умер. Склонился советник Е, не став напоминать, что имя того практика было Каджао. И правда, какая кому разница? И все равно сдох, ничтожество, поморщился Ван. В свое время я смог с ее помощью убить практика стадии ядра, сам будучи жалким пиком меридиан. Накажите его учителя за то, что вырастил такой позор. Что со второй группой? Мертвы, сглотнув вязкую слюну, ответил советник Е и сжался в комок. Глава Джао не стал отвечать, вместо этого просто прикрыл глаза. Он давно научился бороться с приступами неконтролируемого гнева, и его вернейшие соратники обычно не страдали просто так, а крики, что доносятся с улицы. Кому какое дело до практиков, не достигших уровня ядра? У него много потомков, очень много, ведь чем больше его крови гуляет под небом, тем Ван Джао становится сильнее, и иногда ими можно пожертвовать, чтобы скинуть пар. «Сокровищница?» – сухо спросил Ван, не открывая глаз. «Закрыто. Следов взлома нет, но и кольца с ключом тоже нет. Не страшно. Ключ завязан на кровь, я бы почувствовал, если бы его коснулась чужая рука», – усмехнулся Ван. «Но содержимое сокровищницы нужно достать как можно скорее. Плевать на секретность. Все равно идеальный кандидат уже мертв, а выращивать нового у нас нет времени. Советник, разрешаю искать в других сектах. Критерии вы знаете, родство не дальше 2-го колена и обязательно практик нейтральной ци». «Слушаюсь», — кивнул он. «Что с корнями демонов?» Наконец-то открыл глаза глава Джао. «Все в пределах графика. Изменения общего фона ци пока незаметны», — облегченно вздохнул советник, поняв, что кризис почти миновал, и тут же бросил быстрый взгляд на притихшего человека в соседнем кресле. Третий собеседник так и не проронил ни слова, хотя явно хотел что-то сказать. «Господин Ван, по всему небесному архипелагу ходят слухи о появлении целителя. Еще и эти слухи про Кальтин», — поморщился Ван, перебив советника. «Вы уже разобрались, кто и зачем их распускает. Возможно, слухи про кальтинцев не были преувеличением», — вдруг добавил третий человек. «Генерал Чжо, вам удалось что-то выяснить?» Тут же подобрался советник Е. Ван Джао одобрительно кивнул, давая разрешение говорить. «Сведения весьма противоречивы. У меня создалось впечатление, будто кто-то специально распускает слухи, чтобы запутать ситуацию, но кое-что удалось выяснить точно. Про девушку там не так много, судя по всему, она обычный боец. А вот парень будто эталонный кальтинец. Прямо как из легенд, которые любит рассказывать Чернь. Здесь вся информация». Достал он 2 папки из пространственного кольца и с почтением протянул собеседникам. «Вот уж не думал, что наш дар повлияет на старика Лана вот так», — вдруг рассмеялся Ван Джао. «Сказать по правде, будь я в тот момент возле гробницы, я бы его прикончил. Он напал в нейтральной зоне. Подобное не прощают независимо от стороны. А эти праведные, которые еще и чтут священный договор, неужели они не поняли, что Лан безумен? Вероятно, всему виной, что в какой-то момент в качестве платы потребовалась его внучка», — осторожно ответил советник Е. «Как ни странно, но он действительно любил ее и попытался спасти, чем нарушил условия дара. В итоге его море души дало трещину. Но даже так он смог противостоять Лотеру. Эксперимент можно считать удачным. Я бы и вас усилил, да тогда вы потеряете возможность перейти на следующий этап. Хотя, если вы сами хотите и вас не смущает плата», — усмехнулся глава Джао и внимательно посмотрел на лица собеседников. Оба напряглись. Повисла пауза, которая закончилась лишь когда Ван расхохотался. «Ох, да бросьте, наши планы пока не настолько хрупкие, чтобы я бросал в бой все резервы. Генерал Чжо, а что вы сами думаете про этих кальтинцев? Пока что все выглядит довольно странно. прибыл в город с торговцем, одолел демона, даже нескольких. Прошу меня простить, но лично меня больше всего волнует момент с массовым исцелением бедняков. Зачем возиться с этим мусором? Недоуменно воскликнул генерал Чжо. Возможно, ради практики. На Кальтине не так много больных, так что эти люди просто послужили подопытными крысами. Возможно, парень просто пожалел этих смертных. И такое под небом бывает, генерал Чжо, усмехнулся Ван Джао. Наверняка тут есть двойное дно, нахмурился советник Е, перебирая в голове варианты. Исцеление еще можно объяснить. Этот парень просто нарабатывал репутацию. Теперь во всех великих городах говорят про практика Скальтина, что бесплатно исцелил больных, даже среди черни. И это несмотря на слухи про его связь с демонами. Но вот то, что он сделал половину исцеленных практиками. С половиной вы погорячились, советник Е, усмехнулся Чжо. Но обратите внимание на сведения о технике. Ничего странного не заметили? Обычная смертная техника, такие во всех великих городах есть. Пожал плечами советник. Он еще раз пробежал глазами строчки с докладом и что-то зацепило его взгляд. Да нет, ему наверняка показалось. Генерал Чжо хочет сказать, что это больше не смертная техника. Земной ранг, поморщился Ван Джао, отбрасывая папку. При этом сама по себе техника почти не изменилась. Этот парень, этот Кай же, я запомню. Этот Кай умудрился преобразовать стандартную технику под каждого смертного в отдельности, тем самым подняв ее на ранг. Он либо безумный гений, не осознавший, что сделал, либо это было его послание. И я не знаю, что хуже для нас. Толпа практиков с основной техникой земного ранга, и большинство из них пошли под начало лисицы Рин. Если она не пожалеет ресурсов и заручится поддержкой, то лет через 100 сможет Джиник полностью захватить. Хмуро прикидывал что-то у себя в голове советник Е. Для нашего клана это не слишком хорошо, учитывая ее любовь заключать союзы. Вот что, я хочу узнать про этого Кая поподробнее. Эти отчеты лишь разогрели мой интерес. Организуйте мне тайную встречу со старейшиной Рин. Думаю, нам есть что обсудить и помимо этого Кайшина. Усмехнулся Ван Джао и одним глотком опустошил кубок. Его лицо тут же скривилось в гримасе омерзения, но внутренний поток ци стал чуточку сильнее. Господин Ван, но разумно ли это? По нашим сведениям она вступила в альянс с Лотером. Советник Е, я начинаю сомневаться в вашей хватке. Вам ли не знать, что старейшина Рин никогда не упустит своей выгоды? Лотер для нее лишь временный союзник. Оскалился Ван и советник Е ощутил, как его тело перестает подчиняться ему. Он знал, что последует за этим, а потому зачастил. Господин Ван, я имею в виду, что такая как она может легко предать и вас. Я знаю, с линцой кивнул Ван, а советник Е с облегчением ощутил, как контроль над телом возвращается к нему. Но я и не собираюсь заключать с ней союз. Мне нужна информация. Потому что если слухи про наследника Феникса правдивы, то наши планы придется ускорить. А пока, она же сейчас возле Харховиуса, верно? Похоже, небо само подсказывает, что нужно делать. Пожалуй, я лично заберу ядро моего брата из сокровищницы. Готовьте свиту. Пора напомнить миру о себе. Я смотрел на идущих ко мне практиков и всерьез раздумывал над тем, чтобы плюнуть на все и напасть первым. Единственное, что меня останавливало, это количество практиков в этом зале. Это сейчас они все из себя праведные даосы, медитируют и познают технику, но стоит завязаться драки и они тут же ополчатся на нарушителя спокойствия. И мне не хотелось, чтобы этим нарушителем был я. Было в среде практиков такое неписанное правило – во время чужой медитации не отвлекать культиватора от нее, и я был очень удивлен, что здесь его тоже соблюдают. Может, в этом зале просто нельзя драться, что-то вроде формации, атакующей нарушителя. Я бы такую в теории сделать мог, и ведь прямо ни у кого не спросишь, да и эта группа практиков мою теорию опровергает. А то, что эти ребята идут ко мне не для того, чтобы предложить дружбу, было ясно с первого взгляда. «Ты почему страшим не кланяешься?» Тут же наехал на меня самый рослый из них. «Ну, как наехал?» Просто подошел максимально близко и прошипел мне в лицо. Забавно, но громко говорить он просто не рискнул. Правда, вот его фраза. «Кланяться, ему, каким еще страшим?» Хмыкнул я, на всякий случай прикидывая, как буду отбиваться. «На крайний случай у меня есть тот одноразовый артефакт, создающий вакуум. Доспех, если что, должен выдержать, да и про возможность щита создать почти непреодолимый барьер забывать не стоит, но это уж совсем на крайний случай. Ты что, «Концентрация оборзел, ты из какого клана?» – прошептал мне его приятель. «Концентрация, чтоб вас всех, я все-таки переборщил с маскировкой. Хотя, есть и плюс, никто не узнал во мне того самого Кайшина, за голову которого назначена награда. Иначе разговор бы сейчас строился совсем по-другому. Значит так, либо ты на коленях молишь о прощении и показываешь нам свое колечко, либо мы объясняем тебе, где твое, мусора, место», – зашипел рослый бугай. Другие практики бросали на нас недовольные взгляды, но вмешиваться не спешили. Вся эта конфронтация происходила достаточно тихо, и на миг мне даже стало интересно, что будет, если я заору. Временное перемирие тут же рухнет и начнется резня, они все объединятся, чтобы меня убить, ничего не случится, проверять я не собирался. А местные гопники, тем временем, все еще ждали моего ответа. «Либо нападайте, либо свалите с дороги, отбросы», — сделал я самое наглое выражение лица, на которое был способен. Самое забавное, что это сработало. Буркнув что-то в стиле «ты труп», эта могучая кучка просто развернулась и ушла. И вот что это сейчас было, что-то уровня вычеркиваем, не прокатило. Маленькая проверка на вшивость на входе, или они просто не рискнули нарушить неписанное табу. Ладно, неважно, мне просто нужно пройти испытание. Точнее, придумать, как его пройти так, чтобы не засорять локус бесполезной техникой. Я даже стелу специально по кругу обошел, чем вызвал недовольные взгляды практиков. Со всех сторон одна и та же техника. Что самое интересное, выход из зала уже был. Он скрывался на противоположной от входа стороне и был закрыт массивной каменной дверью с изображением дерева. Может, это такая загадка, что я знаю про мифические деревья. В голову пришло только то хищное дерево, из которого я добывал сок для Сэйюнь в морозной гряде. На всякий случай, я попробовал дернуть за дверь, но, разумеется, ничего не вышло. Ну да, испытание-то не пройдено. Хотя была надежда, что все окажется просто, но судя по тому, какие взгляды на меня бросили другие практики, я тут не первый такой умный. «Брат», — осторожно позвал меня один из культиваторов, какой-то синеволосый парень в дорогущем серо-белом ханьфу. Забавно, но он был на этапе концентрации. Специально послали переговорщика, чтоб не нервничал. Тогда зачем эти двое за его спиной на пике меридиан? Охрана, тем более цвет одежды совпадает. Неужели наследник какого-то клана? Ну, учитывая цвет волос, очень может быть. У обычных практиков такого точно не бывает. Что-то хотели? Настороженно спросил я. Да, сейчас я сам нарушал все нормы приличий, отбросив все эти поклоны и вежливость, но у нас тут смертоубийственное испытание, как-никак. И когда к тебе во второй раз с неясной целью подходят вооруженные до зубов культиваторы, то невольно начнешь ожидать худшего. Мы предлагаем тебе объединиться, вдруг ответил он, неожиданно. А теперь подробнее, хмыкнул я. Практики недовольно переглянулись, и синеволосый продолжил. Мы попали на это испытание в первый же день, и успели кое-что узнать за 3 дня. Как и в других залах, между испытаниями можно проходить не поодиночке. А наш брат уже почти изучил ее и предлагает помощь. Скромная плата, ты расскажешь, что происходило на прошлых испытаниях, и, если там была награда, отдашь. Разумеется, сделку подтвердим малой клятвой. Интересное предложение. А если я сам хочу изучить эту технику? Покосился я на стелу. Она, наверное, мощная. Духовный ранг, не выдержал один из спутников Синеволосова. Это ж если ее выучить, до того Кая прибить, то целых 2 техники духовного ранга будет. Брат, это действительно техника духовного ранга. Нужно быть гением, чтобы ее изучить, пока гробница открыта, а ты же, уж прости, всего лишь на пике концентрации. Мой тебе совет, запиши ее, а после сможешь приступить к изучению. Да еще и в клан принесешь, старейшины тебя отблагодарят. Мы все так и сделали. А что там с этим Каем? Насторожился я. Старшие говорили, что за его голову чуть ли не 1 000 000 золотых дают. Мы и сами не знаем, что там точно произошло, но награда за его голову вполне реальна. Ну и за птицу, конечно. Хотя, по секрету, наш старейшина сказал, что это небесный зверь, трогать ее не стоит. Можно на себя беду навлечь. А вот про Кая сказал, чтобы своей головой думали. Да этот Кай выдавал себя за кольтенца, а сам с демонами снюхался. Снова не выдержал спутник Синеволосова. Я слышал, будто этот Кай с золотым стражем Лотером прилетел, попытался я выудить чуть больше информации. Разве он не праведный практик? Ну, значит, Лотер тоже с демонами снюхался, пожал плечами он, и тут же стушевался под яростными взглядами спутников. «Прошу простить моего слугу, он не может уследить за языком». «Да, этот Кай действительно прибыл с Лотером, тут слухи не врут, но сам Лотер заявил, что привез того практика, дабы показать другим практикам стадии ядра. Правда, как именно он смог сбежать от них, до сих пор не ясно. Кто-то говорит, что он призвал демона. Сказать по правде, все, кто в тот момент находился близко ко входу, ощутил нечто. Под нашим небом такой жути точно нет. Кто-то говорит, что он наследник Феникса, что явный бред, но речь не об этом. Брат, ты принимаешь наше предложение? Прошу меня простить, но вынужден отказаться, тут же ответил я, зацепившись за формальную причину. Если Золотой Страж Лотер узнает, что вы обвинили его в связях с демонами, то, боюсь, вы и ваши спутники долго не проживете. Не хочу оказаться в их числе. Когда поймешь, какую ошибку совершил, плата будет намного выше, поджал губы синеволосый и развернулся, чтобы уйти прочь. Видимо, он и сам понял, что оскорблять могучего практика в присутствии стольких ушей не следовало. Наконец-то, надеюсь, больше никто не подойдет ко мне с шикарнейшим предложением, а то вон те ребята как-то дернулись, но после недовольной рожи Синеволосова как-то скисли. Интересно, а они как хотели меня развести, и все же, я был ему даже немного благодарен. Хоть какая-то информация о случившемся после моего ухода. Больше всего меня удивляют даже не байки про демона. Я и сам помню тот пронзающий душу взгляд. Если снаружи тоже происходило подобное, то понятно, откуда слухи. Старейшине Лану даже стараться не надо было. Больше всего меня удивило то, что Синеволосый ни слова не сказал про Рэй. Даже про Фен вспомнил, а Рэй будто и не было в этой истории. Хм, может это потому, что она все же сказала тогда при уважаемых практиках, что она скольтена и они просто не рискнули ее трогать. А, чего гадать, у них похоже с великой силой пришла великая деменция. Пока что буду решать проблемы по мере их поступления. Техника. Я уселся в позу для медитации и вперился в стелу взглядом. Ничего необычного, иероглифы, схемы движения ци, несколько глифов. Черная вьюга была сложнее, надо отдать должное дракону. Хотя, ладно, эта техника необычна, очень необычна. Чем больше я всматриваюсь в нее, тем больше понимаю, что она действительно тянет на духовный ранг. Даже решил записать ее в одну из тетрадок. Чего добру пропадать? Если большинство техник предназначены для того, чтобы действовать наружу, то это по большей части направлено вовнутрь, в море души, да. Как-то уж очень много всего в этой гробнице с ним связано. Хотя, если вспомнить, что оно как-то связано с переходом на этап ядра, то все становятся на свои места. Правда, это открытие мне ничего толком и не дало. Да, принцип необычный, но если подумать, то я уже это видел. В технике пожирателя, и в любой основной технике. Хех, а можно ли встроить основную технику в локус? В теории, да. А на практике? На практике получится что-то невразумительное. Основная техника сливается с корнем духа и формирует море души. А что она из локуса сделает? Добавит возможность поглощать ци другого спектра? Так я и сейчас это могу. Я реквием небесного пламени и создавал, чтобы в мире морозной гряды ледяную ци поглощать. Хм, а можно ли назвать корень духа суперлокусом? Так, хватит пространных размышлений. Надо что-то решать с этим испытанием. Тем более, что за все то время, что я здесь сижу, никто даже не приблизился к его решению. Так и продолжают свои медитации. Изучить технику духовного ранга действительно непросто. Да и были у меня сомнения, что достаточно будет эту технику просто изучить. Я уже привык, что каждое испытание идет с каким-то подвохом. Разве что прошлое выделялось на этом фоне, но исключения вроде как подтверждают правила. И да, спустя какое-то время, я убедился, что мое предположение оказалось верным. В зале появился новенький, и к нему тут же направилась знакомая мне банда гопников. Вот только нервы у этого практика были не такие крепкие, как у меня. Он не выдержал и напал первым. Вот только, ничего не произошло. Буквально, его водная техника просто прошла сквозь того самого бугая, который заставлял меня поклониться, а затем и клинок прошел сквозь практика, не оставив и следа. А вот самого новичка вдруг окутала ци и его буквально вышвырнуло из зала испытания. Так вот зачем нужна была эта провокация. Избавляются от конкурентов. Значит, первым нападать здесь нельзя. Негласное табу здесь стало вполне рабочим правилом. Вот этот эффект заинтересовал меня даже больше, чем техника. Нематериальность, Или очередная иллюзия? Да нет, я в реальном мире. Вроде бы. Если, конечно, я все еще не пускаю слюни под тем обелиском. А победа над демоном не была всего лишь иллюзией, которой он пытается запутать мой разум. Мда, похоже, у меня начала развиваться паранойя. Если я верно помню, то Синеволосый что-то говорил про 3 дня. Что ж, прошло не так уж и много времени с момента официального открытия. И почти 2 недели с того момента, как я здесь нахожусь. Что ж, это кое-что объясняет. Например, почему я так хочу спать. То время, что я провел в иллюзии демона, я фактически бодрствовал. Даже для практика это перебор. И вообще, техника называется сон бессмертного. Буду считать это намеком. Мне так 6-е чувство говорит, и вовсе это не отговорка для совести. Еще раз оглядев кучу сосредоточенных практиков, я просто достал спальный мешок из кольца и устроился в нем. На меня странно косились, а какие-то умники начали шептаться и тыкать в мою сторону пальцем. Ну пусть, эти ошарашенные рожи стоили того. Все равно в этом месте они ничего мне не сделают, а неписанные правила запрещают слишком громко шуметь. Идеальное место для сна, да. Вырубился я почти мгновенно. Я оказался в точно таком же зале, за исключением пары различий. Из претендентов я был здесь один, а на месте с тела с техникой сидел старик в простой серой одежде. Он смотрел на меня оценивающим взглядом и оглаживал густую белую бороду. Чувствовал я себя крайне странно. Это точно не было реальностью, но и на сон походило слабо. Ну надо же, хоть кто-то сообразил, и 10 лет не прошло. Скальтина, прищурился он. Вроде бы нет. Честно ответил я, пребывая в некоторой прострации. Так вроде бы или нет, хмыкнул он, а затем просто махнул рукой. А, неважно, ты здесь, а значит достоин. Так что, парень, какую технику ты хочешь изучить? Глава 12. Так что, парень, какую технику ты хочешь изучить? Спросил старик и с какой-то ехицей уставился на меня. И вот что это значит, очередная подстава, с этими испытаниями я уже ничему не удивлюсь. Впрочем, задал он очень даже интересный вопрос, многообещающий даже, и ответ на него буквально крутился у меня на языке еще с того момента, как я получил в свое распоряжение эссенцию гибельного пламени. Да, пусть система и пишет, что она безопасна, но я здорово опасался, что как-то эта эссенция может на меня повлиять, или просто развеется с течением времени, что тоже не особо приятно. Ну и главное, мне тут предстоит сразиться со старейшиной Ланом. Да, сильно ослабленным. Да, чуточку безумным. Но даже так он остается практиком с огромным опытом и кучей техник, которыми наверняка владеет на высоком уровне. А у меня только меч и броня. Хотелось бы иметь хоть какие-то козыри в запасе. Так что с направлением техники я определился сразу. И раз мне самому предлагают выбрать, то выберу я лучшее из возможного. Атакующую технику божественного ранга, ответил я, пожав плечами, а затем, немного подумав, добавил, пожалуйста. Я не ощущал от старика ни капли угрозы. Я даже силы от него не ощущал, если уж на то пошло. Что сказать, это место застряло где-то посередине между сном и явью. Слышал ли ты когда-нибудь о добродетелях неба? Спросил старик после небольшой паузы и одного тяжелого вздоха. О скромности, смирении, почтение к старшим, наконец.